Алло. Да. Это я, Филипп. Кто? Филипп. Киркоров, что ли? Киркоров, да, Киркоров. Угу. Филипп Бедросович. Это вы, Валентина Петровна, вот эта вот бабушка знаменитая? Я. А вам удобно говорить сейчас, Валентина Петровна? Не отвлекаю я вас? Нет. Ой, Валентина Петровна, мне про вас рассказал мой друг Андрей Малахов и Иван Ургант. Да, чего же он рассказал, а меня ни разу не видел. Ну как ни разу не видел? Вы знаете, что вот про вас передача уже снята? Да что, как я супы варю? Да не супы. Ее стираю. Валентина Петровна. Комнату подметаю. Вы меня ради бога простите, если я вас как-то обижаю или что-то, но не мог пройти мимо, не мог оставить это без внимания. Коля Басков мне позвонил тоже, вот сказал, что есть такая бабушка, Аносова Валентина Петровна, дал ваш телефон, сказал, что вот как-то... Не знаю, не могу я с этим жить. У меня ведь двое детей. Алла Виктория, Мартин. И... У кого двое детей? У меня, Валентина Петровна. А. И понимаете, вот я раньше был таким вот хулиганом. Я журналистку избил один раз, потом вот женщину тоже ударил, потом я в Израиле лечился долго очень. И вот сейчас как-то я пытаюсь изменить свою жизнь, и мне посоветовали вот позвонить вам, покаяться. А я что, бог? Ну, вы не бог, Валентина Петровна, но так получилось, что вот, понимаете, не могу я так дальше жить вот с этим всем. Вот мне посоветовали... А я при чем тут? Ну, мне вот Коля и вот Максюша Галкин тоже, часто бываю у них в гостях, мне вот Максюша говорит, что есть такая старушка, которая очень плохо отзывается о моей бывшей жене Алле Борисовне Пугачевой. А почему, бывший? Вы Киркоров, что ли? Я-то Киркоров, поймите, у меня уже двое других детей от другой женщины. Я уже давно с Аллой Борисовной... Я знаю, что Киркоров не женился. Да я и не женился, но дети-то есть у меня. Дети есть, да. Из пробирки. Ну, это уж пробирки, не из пробирки, это я... В интервью так сказал, что из пробирки. На самом деле там была у меня суррогатная мама. То есть, как бы... Если хотите, я... Правильно, пробирочных детей рожает суррогатная мать. Ну, если хотите, я могу подробно об этом рассказать. Могу вам билеты достать на свой мюзикл «Чикаго». Но, понимаете, неспокойно у меня на душе, Валентина Петровна. Неспокойно. Да. Киркоров из 218. Какой же я из 218, когда я из Израиля звоню вам? О, куда заехал? Ну, я же в Израиле теперь. А Пугачёвой дальше спрятался? Ну, нет, но поймите, я, наверное, не могу сейчас как-то вот против пойти, потому что она с Максюшей счастлива, я рад за них, но, наверное, я единственный человек, который... по-настоящему любил Примадонну Аллу Борисовну, и вот не могу жить с тем, что в мире живет человек, который очень плохо про нее думает. Угу. Я бы кто хотел... про вас плохо думает? Про меня-то никто плохо не думает. Никто. Я король российской эстрады. Я Филипп Киркоров. Но... Алла Борисовна, понимаете, она очень сложная женщина. Сложная женщина. И, на мой взгляд, она не заслуживает вот таких эпитетов, которыми вы ее награждаете. А, 8 мужей! Ну, не 8, а 5. Я ее очистить собрался. Ну как уж очистить собрался? Это же бывшая моя супруга. Сейчас мы уже официально развелись уже 10 лет. Бывшая, да неудачная! Но поймите, я же ее все равно уважаю как... 8 мужиков сделала несчастными! Ну как? Ну а кто 8-то, Валентина Петровна? Ну вот я... Ну кто 8? Ну вот я один. Ну кто еще? 8 я знаю точно! Ну скажите поименно, ну кто? Ну вот я вот... А я в газете вычитала, там имена были! Ну, Валентина Петровна, ну 5 же. Не 5, а 8. Ну кто вот перечислить по имени? Включая гражданских. Нет, гражданских мужей у нее был 14. 14? Да. Это я думала, все вместе 8. Нет. 5. Тогда к 8 еще прибавить 14. Нет, к 5 надо прибавить 14. Всего у нее было 19 романов. Ой, ну и блядь. Ну, Валентина Петровна, мне вот, я хоть и бывший муж, но мне очень неприятно слушать такие вещи. Это всех бледей перепрыгнула, переплевала. Ну вот, а у вас сколько мужей было? Один. А я вот слышал, что у вас тоже было 22 мужа. У меня площадь никогда не было. Где я жила с ним? На улице? Нет, я слышал, что сначала вам дарили коней, потом телеги, потом... Чего? Я слышал, что вот сначала вам первый муж коня подарил, а второй муж... Да что, я наездница, что ли? Ну, может, и наездница, я же не знаю. Но мне Андрей Малахов сказал, вот у него же есть расследование, он собрал... Значит, он меня с кем-то перепутал. Нет. Андрюшка не ошибается никогда. Андрюшка, он... Это же его хлеб, Валентина Петровна. Как же не ошибается, если у меня коня не было? Ну, вы его, наверное, продали, а может, съели. Съела? Съели коня, Валентина Петровна. Да, съела. Конина жрала. Ну, а почему бы и нет? Валентина Петровна, мне кажется, что вы ничем не лучше, чем Алла Борисовна. Я просил бы вас все-таки как-то... А я и не говорил, что я лучше. То есть у вас тоже 19 мужей было? У меня 119. А, 119 у вас было. И каждый коня да. подарил. И коней дарили. А и что... лимузина дарили, и в результате я нищая. А где же вот это вот все, вот, Валентина Петровна? Вот вы посмотрите. А? На... Вот где это все? Вот у Аллы Борисовны-то понятно где. Вот она богатая вся, вот сейчас с Максюшей они в замке вот. Живут. Она богатая, потому что на нее не лгали, а на меня, блядь, лгут. Ну а кто на вас лжет? Есть всякие люди. Ну вот вы мне пожалуйтесь. Я же король российской эстрады. Я могу вот позвонить хоть на НТВ. Давайте я на НТВ позвоню в программу «Ты не поверишь». Смотрите такую передачу? Ой, оставьте вы меня в покое. Хоть ну, Валентин... в конце жизни-то, блядь. Ну, Валентин Петровна, ведь вам осталось буквально, может быть, там, ну еще лет 100 от силы. Уж... Да, 40. Ну да, 40, может быть, 50, может быть, 100 лет. А вы знаете, что скоро все до 200 лет будут жить? Слышала краем уха. Ну вот, так что и вы не торопитесь никуда. Куда мы без вас? Вы поймите, что я вот, не знаю, вот у Максима Галкина, у него, например, позиция такая, что вот он... Так он добрый, а вообще он злой человек очень. И он говорит, что я там вот Валентину Петровну живу со света, как ей не стыдно, про Аллу Борисовну такие вещи говорить. Я вот не такой Валентин Петров. А ему не стыдно? На старухе женился. Разница 34 года. 38. На кого он ночью ложится? На старуху, блядь! Ну, люди же так разные. Так у него хуй-то поднимается на такую старушку. Это сразу надо вообразить, что бабулька под тобой, блядь. Ну, разные же люди сейчас бывают. Сейчас ведь есть такие люди, которым мужики нравятся. Есть такие люди, которым вот бородатые женщины нравятся. Сейчас же вот о вкусах не спорит Валентина Петровна. Понимаете? Поэтому я-то вам не за этим звоню. В общем, старухи в моду вошли. Ну и старухи, да, тоже в моду вошли. Вы знаете вот Мадонну, Мадонну знаете вы? Мадонна. Мадонна. Знаю. Такая певица. Вот. Ей сколько лет, по-вашему? Ну, а как же не знает? Ну, а сколько ей лет, по-вашему? Ей около 60. Вот именно. А выглядит она как? Да как косметика для чего? Как кто, простите? Косметика-то для чего? А, ну косметика, как, она богатая, она может себе позволить и ботокс, и хуёт. Ну, конечно, пластические делает. Вот, и поэтому я считаю, что главное же не возраст, а главное то, как ты себя ощущаешь. Вот мне тоже 47 лет. Но... Кому 47? Мне, Филиппу. А... Ну вот, недавно исполнилось, 30 апреля мне 47 лет. Вот, я тогда вас еще не знал, а я бы вас тоже пригласил с удовольствием на день рождения. А вы песни мои любите, Валентина Петровна? Очень даже. А какая любимая ваша песня? Давайте я вам спою. Давай. А какая ваша песня любимая? Да все люблю. А давайте вот «Зайка моя, я твой зайчик, рыбка моя». Я твой пальчик. Вот это вот нравится вам песня? Нет, это не очень. Не очень, а какая вот вам нравится? Потому что Пугачиха никогда зайчиком не была. А кем она была? Скорее волчица, чем зайчик. Ну, а вы знаете, что это были самые счастливые годы моей жизни вот в браке с Примадонной? Когда она зайчиком была? Да, она была зайчиком. Мне виднее, как бывшему мужу. Она с рождения не была зайчиком. Ну, а что вы про нее знаете? Вы так говорите, как будто она... Уж если она скандалит, так весь мир трясется. Ну, какой мир трясется? Подъезд ваш? Я считаю, что... В гостинице скандал такой устроила, что... Ой, Валентина Петровна, я... У директора подбородок трясся, дрожал. Но я ведь тоже был хулиган. Я ногами избил журналистку. Вы помните эту историю? Помню. Я сорвался, я не выдержал, потому что... Журналистку! Журналистку, да. Ну, потому что, вы поймите меня правильно, я встаю, мне вот эти вот звонки постоянные. Вот. Вам ведь тоже звонят, наверное? Звонят. Вот и мне звонят. С утра до вечера всякие придурки, идиоты... Начинают там розыгрыш какие-то устраивать. Потом вот начинают какие-то вот моему концертному директору постоянно какие-то звонки поступают эти левые. Журналисты, у меня нет личной жизни, я не могу скрыться от них ни в гостинице, ни дома, нигде. Но вы поймите, это же тоже все действует на нервы. И вот она еще там пришла, у меня плохое настроение было с утра, и вот я вот как-то вот не сдержался и немножко приложил ей. Не со зла я, поверьте мне, вот видит Бог, не со зла. Вот так получилось, Валентина Петровна. Вы видео-то видели это видео? Видео. Ну вот, поймите, вы уж простите меня, что так получилось. Вы, по-моему, прощения у нее просили. Я потом попросил у нее прощения. Но вы же тоже моя фанатка. Я у всех своих поклонников тоже прилюдно попросил прощения за свое недостойное поведение. И потом вот то, что вот это вот в кофточке вот это пришла в розовой, я ее тоже нахуй послал отсюда. Тоже уж извините, я не сдержался. Ну, бывает же такое, Валентина Петровна. Все бывает, да. Самое же главное то, что я извинился, я свою ошибку признал и в Израиле очень долго лечился, и вот, а сейчас опять действуете, вот вы мне действуете на нервы тем, что Алле Борисовне говорите всякие гадости. Я не гадости говорю, а правду. Ну какая же это правда? Вам правда не нравится? Ну это не правда, Валентина Петровна. Что 8 мужиков у нее было, да весь не... мир знает. Да не 8, а 5 и 19. 19? И почему ты ее чистой считаешь после 19? Ну, потому что... А вот у вас сколько мужиков было? 2. За всю жизнь? Да. Да не поверю я никогда. Вы же 27-го года. Да, я его уверять не собираюсь. Ну, я же знаю, что вот вы 27-го года, в октябре вот у вас день рождения, по-моему, 24-го числа, насколько мне вот Андрей Малахов сказал из вашего досье. Ну, неужели вот вам за 86 лет у вас было всего 2 мужчины? Я не поверю. Два было, 2. Я училась, мне некогда было кадриться. Полжизни училась. Понятно. Ну так что, Валентина Петровна, я ведь не могу дальше спокойно так жить. Я ведь все-таки даже не то, что хотел бы, чтобы вы извинились. Это Галкин хочет, чтобы вы извинялись. А я бы просто хотел, чтобы вы как-то примирились с Аллой Борисовной, чтобы вот не поливали друг друга грязью, потому что я к ним с Максюшей в гости пришел недавно. Она тоже там каких-то пирожков напекла, говорит, вот есть такая бабка туда-сюда, вот она меня хуями кроет. Говорит. А сама-то тоже бабка, блядь, уже у нее внуки взрослые, блядь. Ну, у нее Клавдия внучка. Никитка-то уже взрослый. Да. Женится, невеста есть. Ну. Уже. А у вас? Это родила. Дочка это родила, значит, Клавдию, Клавдия, внучку да, ей. Да. Так что она старуха закоренелая. Но... Бабка закоренелая. Ну а у вас есть внуки? Есть. Много? Не очень. Ну как-то, может быть, я не знаю, но если вот... Вам вообще как Максим Галкин? Он что-то плохое вам говорил, когда звонил, или что? Не помню. Ну, вот он немножко резкий человек, Валентина Петровна. Он такой, он молодой, горячий, нервный. И мне кажется, Алла Борисовна с ним несчастлива. Мне кажется, он гуляет налево-направо вот от нее. Да нет, он у нее по уши влюблен, не гуляет. А мне кажется, что не... только я... Раз человек влюблен, как он может гулять? Только я, Филипп Киркоров, лучший муж Пугачевой. Вы как думаете? А я откуда знаю, лучший или худший? Нет, худший-то это вот у нее этот вот был первый, от которого Криська у нее. Который... А чем он худший? Тем, что она его бросила? Ну да. От того он худший? Но это же дела молодые, Валентина Петровна. Он до сих пор ее не забыл, вот на днях приезжал. Эту к дочке, к Арбакате и да, к ее да. малышке. Да. А вот... Приезжал не один с женой, он да, женился. Он женился, да. Арбакас женился. Арбакас, он женился, да, у него все нормально. У него сын взрослый еще есть у этого Арбакаса. Ну вот, Валентина Петровна... А вот... Пугачёва, несмотря что от него дочка единственная, она... Его знать не хочет. Ну вот вы бабушка, Алла Борисовна бабушка. Надо как-то вам вот, не знаю, вот, блинов что ли напечь вместе, сесть, чай попить, как-то примириться. Вы так не считаете? Да, я сомневаюсь, чтобы она со мной блины ела. Ну, может быть, как-то я договорюсь. Она тебе пошлет? Нет, меня-то она точно не пошлет. Если она вам позвонит, вы как отреагируете на это? Обрадуюсь. Сама Пугачева позвонила, не кто-нибудь. Да? Да, я поговорю с Аллой Борисовной, да, потому что, наверное, все-таки надо как-то... Говорят же, что вот худой мир лучше доброй войны. Согласны вы с этим? Согласна. Мне кажется, надо вам мириться с Аллой Борисовной. Я поговорю, чтобы она вам позвонила, сделала, так сказать, первый шаг. И, наверное, как-то будем мириться. Как дела у вас, Валентин Петров? Может, чем помочь вам? Чем можете помочь? Да и не, лимузин могу подарить. Давай, не откажусь. А вам какой, розовый или черный? Черный. Черный? А куда ездить будете? В пятерку на нем? А? В пятерку будете ездить на лимузине. При чем тут пятерка-то? Ну, а там багажник. Сел да поехал. Там багажник большой. Uh-huh. А у вас права есть? Откуда они? Ну, и то есть вам надо лимузин с водителем прислать сразу? Прям с водителем давай. Хорошо, давайте я вам на этой неделе... У нас эта неделя короткая, там же праздники будут. Я вам на этой неделе с водителем лимузин. Так черный или розовый? Черный. А что не розовый? Да розовый для молодежи. А вам черный. Так может вам такой вот лимузин прислать, который сразу там с деревянным ящиком? Это что такое? Ну, катафалк. А, на тот цвет меня повезет? Ну, я не знаю, вы так черный цвет любите, вы такая молодая, активная бабушка. Зачем вам черный цвет? Да, да, катафалк хочешь привезти? Я-то ничего не хочу, я же предлагаю просто. Ну, предлагаешь катафалку, блядь. С гробом, что ли? Ну, если хотите, с гробом могу прислать. Я же Филипп Киркоров. Я... Да, спасибо за заботу. Я ж король российской эстрады. Спасибо, что позаботился о моем гробе. А может быть, вот вам белый лимузин прислать или зеленый? Мрачный, мрачный. Давай белый, как невесте, блядь. Давайте вот лучше белый, на самом деле, лимузин. Вы уж не обижайтесь на меня, Валентин Петровна. Я же вот такой вспыльчивый человек. Я журналист. Да. Иногда. Давно-то заболел-то, нет? Так я уже и заболел, я уже вылечился в Израиле. Вылечился? Да. Значит, у тебя повторно начинается. Да потому что вы меня выводите, Валентин Петровна, тем, что вот... Да я тебя и не вижу. Так вас показывают... Как можно выводить человека, которого не видишь? Про вас передачу сняли. Вы не знаете? А? Передачу сняли. На Первом канале показывали у Андрея Малахова. Да. Вот про вас передачу. Да. Да, там про все, и про то, что вот вам звонят разные люди, и про то, что вот там 218-й живут какие-то негодяи тоже. Вот их показали, там какая-то проститутка живет, какой-то Игорь там живет, вот этот вот главный бандюга. Про этого, про зубы на Войковской, главного бандюгу, там тоже Андрей Малахов. Зуб пришел на Первый канал тоже. Вот тоже сказал, что вот я до Валентины Петровны доберусь и так далее. Но его арестовали, правда, сразу тоже. Из студии вывезли в тюрьму. Чего? Зуба арестовали. В тюрьму увезли сразу из студии. Да он вышел уже. Он вышел, пришел на Первый канал, его Андрей Малахов позвал. И стал вам угрожать там, прям при всем народе, на Первом канале в прямом эфире, что я, Аносову Валентину Петровну, дверь сожгу. И его сразу арестовали, обратно посадили. Как Мавроди. Скрылся с Первого канала. Вот и зуб также. Я считаю так, давайте договоримся. Я вам присылаю белый лимузин. Едем в пятерку, покупаем муку, покупаем мед, варенье малиновое, чай покупаем, самый дорогой, который в пятерке есть. И ждем, когда к вам приедет Алла Борисовна. Угу. Так нормально? Нормально. Сама звезда приедет, нормально. Так и вы звезда, Валентина Петровна. Ну, какая я звезда? У меня и голоса нет. Да, у вас голос, дай Боже, каждому. Вот этот вот ваш последний хит. Хуй-хуй-хуй-хуй. Клюй-клюй-клюй-клюй. Вся страна А вы знаете, что... Если бы у тебя квартирку просили и отбирали, ты бы не то что хуем, а не знаю чем, пулял бы. Ну, вы знаете, у меня много чего просили, много чего отбирали, да, потому что я все-таки звезда, я король эстрады, и поэтому очень много завистников вот у нас таких людей. Я вас понимаю. У нас с вами, великих людей, очень много завистников. Поэтому давайте... Ну, как можно завидовать старухе, у которой 13 метров? Ну, у кого-то этого... И больше нихуя! У кого-то... И больше нихуя! У кого-то и этого нет. У вас 13 метров в Москве на Войковской, Валентина Петровна. Да, на Войковской. Да. Это стоит, ну, 4-5 миллиона. Угу. А вы знаете, что где-нибудь там на окраинах? Сейчас в высотке можно за 2 миллиона купить. Вот, на окраинах, только не в Москве, а где-нибудь... В Москве можно купить, а вы алкаши мне... продают. А вы мне купите? А где-то я деньги-то возьму? Ну, вы же вот моя фанатка, может быть, подарите мне квартиру. Ах, я вам должна подарить? Ну, давайте я вам подарю. О, это большая разница. Ну, а вы бы вот как хотели? Вы мне квартиру подарите или я вам? Вы мне. Да? А вам какую? Самую большую. Самая большая квартира в вашем доме – это 218-я. Я все узнал. Угу. Ее вам подарить? А куда ж ты людей денешь? А там же не люди. Там до хуя, там бандюги. Там не люди. Там бандюги. А? Там людей нет, там одни бандюги. А куда ты их денешь-то? Они тебе покажут. Ну как, я вот этих всех в тюрьму посажу, а которая там у них дочка самая маленькая, я ее усыновлю, удочерю, у меня третий будет ребенок. Вот вы знаете, я же не женатый человек, может, вы за меня замуж выйдете? Да нет, не собираюсь. И усыновите вот Аллу Викторию, вот Мартина, и вот третий у нас будет вот там. Там мальчик, девочка маленькая у них, 218-й, кто там у них? Кого-то родили. Ну вот, будет у нас с вами ребенок, будем там жить, я буду к вам приезжать. Вы будете на белом лимузине ездить в пятерку. Не жизнь, а сказка, по-моему. Да, да. На старости лет. Господи. Вот так. Хоть на словах разбогатеть. Ну вот, да. С этими, с родственниками вашими разберемся вот тоже, чтобы вот они к вам не ходили. То деньги у вас пропадут, то протезы пропадут. Так же тоже неправильно. Неправильно же, Валентин Петровна? Правильно, правильно. Все пропадает. Вот, все пропадает. Все вас обижают. В общем, Валентин Петровна, появился у вас в жизни защитник и примиритель вас и Аллы Борисовны. Это Филипп Киркоров. Угу. Так что дай бог... И 218-й. Да какая 218-я? 218-й бандюги. Киркоров из 218-й. Да какой же из 218? 218-й бандюги живут. Взял себе псевдоним Киркорова. Я что, по-вашему, из 218-й? Да. Да я из Израиля звоню, я ебал в рот. Голос-то я знаю, голос-то знаю. Так я же вам спел. Давайте я вам еще спою. Снег, почему он вода навсегда... И пизда. Вот эта песня. Алло. Да. Ну, Валентина Петровна, давайте... Лимузин за вами заедет, белый. И И Алла Борисовна вам позвонит вот на днях здесь. Ждите звоночка. Хорошо. Всего доброго.